Старшие вовремя выучились и к торговому делу присвоились. Вопру женились и гнездо развели. Только про младшего родители горевали, а люди судачили. Санька в грамоту был вострой. Кончил коммерческую школу, а про торговлю слышать не хотел. Три дела держал на уме. Первое. На корабельных верфях мастерам пособлял, еду и сон забывал. Второе. В картишки играл. Третье. Соломбольскую красавицу Анису обожал. Знаком не был, издали любовался. Ее увидел Санька на Масленой во время гулянья, когда бывает шествие по Архангельскому городу оснащенного корабля. Корабль везут по главной улице одношерстные кони. На корабле стоит живой бык с позолоченными рогами, кругом нарядные девицы и кавалеры. Увидел Анису Санька и закручинился. От людей слышал, что девка насмешница, баловница, почтенных родителей дочь. Санька в городе жил, она на Соломбольском острове, и парень редкий день в Соломболу не бегал. Взглянуть, как с крылечка спустится, в карбас сядет, рукой парус возьмет. А попадись она лицом к лицу на мосту или в лодке, Санька в воду бы пал. Так его юность проходила. Потом прошел слух, что Аниса замуж ушла в Норвегию. Санька надолго пропал из дому. Выпросился в подмастерье к именитому кораблестроителю Конану и 2 года работал в Поморье, забывал свою любовь. Санькина мать радовалась. «Теперь я спокойно, Конана, корабельщика, вся вселенная почитает». Отец в ответ. «Конан Иванович отменный мастер. Только не страм ли нашей фамилии, если мой сын с топором в руках будет за гроши поденщичить, а сторонние люди его корабли станут товаром нагружать, за море отправлять до 1000 загребать. Не для того я парня от солдатщины откупил, чтобы он чернорабочим сделался». Весной Санька приехал домой на побывку, и отец начал со старшими сыновьями советовать, как бы беспутного в купеческое дело впрячь. Те говорят: «Сосед в Норвегу шкуну срежат. Пошли-ка с Санькой мучки хоть немножко, пущай на рыбу выменят. Рыба сей год у нас будет дорога». Отец вызывает Саньку. «Ты, парень, в полных годах и красен телом да мал делом. Пора робячьи бабушки бросить. Сосед в Норвегу походит и тебя прихватит. Доверяю тебе муки 20 кулей. Норвега промену даст рыбой. Трешочки, палтосинки привезешь, это продадим, у барыша ты в пою будешь». Парень затужил было по мастере Конане. Конана кто раз узнал, век почитать будет, однако и за границу попасть охота. Сошили нашему путешественнику 3 хорошую шеветову, рубах накрахмалили, подорожников напекли, спровадили. Когда в море выбежали, на волю, на ветер, да на простор, радость Саньке припала, будто новый сделался. Капитан дразнит: «Пора-то весел, Саня, обратно уже плакать будешь».